Я знаю. И такой же симпатичный. Ну, пожалуй, и нам пора. Не нравится мне что-то это облако пыли на дороге. Но едва мы подошли к машине, как подскакал целый отряд солдат. Офицер соскочил с коня и подошел к нам. Глаза его блестели азартом погони. «Здравствуйте», — сказал я, и по привычке полез за документами. Но его не интересовали документы. Он спросил, не видели ли мы огромного толстого человека. Мира открыла было рот, но я толкнул ее локтем и ответил, что не видели. Офицер сплюнул и выругался. «Говорят, он был здесь 5 минут назад. Да кто он такой?» — спросил я. Но офицер уже вскочил на лошадь, а я, не теряя времени, втолкнул Миру в машину и влез туда сам. «Поехали». «Почему ты не сказал ему?» — спросила Мира, когда я выруливал на дорогу. «Испугался? Не в этом дело». «Я был в этой стране достаточно долго, чтобы понять, что здесь лучше помалкивать, а не лезть в чужие дела». Мира неожиданно рассмеялась. «Видел его личико, когда я делала трюк со змеей. Видел. И слышал, что он потом сказал насчет языка и галстука. Подумаешь, нашел чем напугать. Такой малыш запросто может это сделать. Для него это расплюнуть. В следующий раз, если мы встретимся, я решил, что сначала застрелю его, а потом извинюсь». Это, казалось, шокировало ее, и остаток пути мы проделали молча. Богль сидел на веранде и пил пиво. «Где это вы были? Док уже переволновался, думал, что вы сбежали». «Здравствуй, Самуэль», — вежливо сказала Мира. «Пересядь в тень, сынок. Так мне будет спокойнее за тебя». Когда она вошла в отель, он нахмурился и повернулся ко мне. «Ох, договорится она когда-нибудь. Вот и снимай после этого блондинок. А ведь обычно они такие ласковые. Вот, к примеру, моя последняя... Такие ласковые слова мне говорила. Ты бы удивился, если бы слышал». Я и без этого был удивлен ментализму. «Где док?» Я решил сменить тему. «Ужинает. Я тоже думаю пойти. Ну так пошли вместе». «Не?» Задумчиво протянул Богль. «Я лучше буду есть один, чем с этой. Лучше я подожду и потом поем один. Как хочешь». В это время на веранду поднялся маленький индейский мальчишка, чумазый, грязный. Он нес небольшой деревянный ящик и оценивающе разглядывал Богля. Тот самодовольно ухмыльнулся ему. «Привет, сынок. Пришел поговорить со старым дядей Сэмом». Мальчишка молча смотрел на него, перебирая ногами. «Люблю детей», — сказал мне Богль, ковыряясь в зубах. «И этот неплох, да?» Мальчишка подошел ближе. «Чистить Джонни?» — спросил он с надеждой. «Не бойся, не бойся. Иди сюда, иди сюда. Ну-ка, расскажи что-нибудь дяде Сэму. Чистить Джонни?» Снова спросил мальчишка. «Что чистить, что?» Озадачился Богль. «Да ботинки он хочет тебе почистить», — усмехнулся я. «Хм, жаль. А я думал, что ему скучно и одиноко, хотел утешить. Чистить Джонни?» «Ой, утомил ты меня. Ну, чисти, черт с тобой». Мальчишка поспешно бросился заворачивать штанины Богля. «Ладно, я пошел ужинать», — сказал я. «А сколько пацану платить? Сколько хочешь? Он спорить не будет». В это время подскочил был еще один мальчишка в красной рубашке и оттолкнул белую рубашку в сторону. «Ты что, стервец, делаешь?» — спросил Богль, но тот уже раскладывал свой ящичек. «Свободная конкуренция!» Я задержался, предвкушая потеху. Из собственного опыта я знал, какими приставучими могут быть эти мальчишки. «Я же говорил тебе, что дети меня любят», — самодовольно сказал Богль. «Гляди, еще передерутся из-за меня». Он был прав, потому что белая рубашка оправился от шока и схватил за горло красную. Богль был обескуражен. Он отодрал их друг от друга,